Совсем недалеко по охваченному сражением полю вспыхнуло мощное сияние природных чар, что затронуло краем и Малфуриона. Друид узнал заклинание своего учителя, мощное лечебное плетение, что могло одновременно помочь сотням, а может и тысячам разумных. И действительно он увидел, как на глазах закрываются раны воинов лесной армии, как крепче сжимают они в своих руках оружие, как яростнее начинают сражаться преисполненные силой. Мощный виток враждебной энергии ударил вместо творения чар, но лишь бессильно истаял по выставленной Кинариусом защите. Полубог был достаточно могущественен, чтобы не бояться подобных ударов. Все это друид воспринимал лишь краем зрения, ни на шаг не прерывая свой путь. Он должен был руководить своим отрядом, но в творящемся хаосе его подчиненные оказались от него отрезаны, и Малфурион даже не представлял, где они сейчас находятся. Впрочем, об этом можно было не переживать. Среди друидов было много опытных воинов, что смогли бы справиться значительно лучше с возложенной задачей, чем он. Так что стоит приложить свои усилия в том, что у него действительно получается, в уничтожении монстров, а руководство оставить тем, кто справляется с этим лучше. А насчет подходящего врага, пусть будет этот. Громадная, уродливая помесь дракона и громовой ящерицы двигалась прямо навстречу, потрясая исполинским топором. 4 метра ростом, мощное тело, скрытое прочной шкурой, короткие крылья, что не могут поднять в воздух, но прекрасно выполняют роль щитов. Губитель, как сообщалось в записях Илледана, тварь, которую сложно одолеть и магией, и мечом, но друиды превосходят арканных, несмотря на все высокомерие последних. Запустив руку за пазуху, Малфурион зацепил горсть семян и резко бросил их во врага, помогая себе ветром. Ноздри, глаза, рот чудовища были атакованы мелкими зернышками, но сама тварь не понимала их опасности. Отмахнувшись, демон сделал еще один шаг навстречу, замахиваясь топором. Однако в следующий миг друид направил импульс природной магии, и семена мгновенно начали расти прямо в живой плоти, питаясь ей и причиняя невероятную боль. Недодракон в бешенстве взревел и, не глядя, взмахнул топором, второй рукой пытаясь выдрать растение. Уклонившись, Малфурион ударил корнями попытавшемуся подкрасться сзади демону, а затем, выгодав момент, призвал ветер и направил стихию в морду твари. И еще раз, добивая уже пребывавшие в агонии тело. Рядом взревели медведи, и на миг друид замер в восхищении, глядя, как два полубога, Урсал и Урсак, расшвыривают противников. Урсал, впав в транс, вызывал на помощь духов и направлял их на демонов, в то время как Урсак не подпускал никого к своему брату, гигантскими когтями прорезая любую защиту, а силой лап, откидывая в сторону любого врага. Звериная ярость чувствовалась в нем и в то же время осторожность воина. Они казались непобедимыми, но Малфурион знал, что здесь есть враги, их многократно превосходящие. Взгляд зацепился за фигуру, что создавало темный шар энергии, и друид мгновенно взмахнул посохом. Подчиняясь воле Малфуриона, корни устремились вверх, встав на пути смертоносных чар, и уже спустя секунду они осыпались пеплом, но удар, предназначенный друиду, выдержали. Малфурион недовольно проговорил про себя еще один совет из записей. Встретив чернокнижника, не надейтесь, что доспехи вас защитят, проклятие и скверна, что используют эридоры, способны обойти все преграды, а потому, используйте надежные магические щиты, либо физическую преграду, самым разумным будет и вовсе уклониться. Отбросив лишние мысли, Малфурион направил посох вперед, и корни, повинуясь его воле, ударили во врага, но так и не достигли цели, испепеленные за несколько метров до противника. Однако контратаковать враг не успел, так как из-под земли взметнулись еще несколько корней. Впрочем, и эта атака не была успешной, вспыхнувшая защита, а затем и доспех остановили удар. Но друид был готов к этому и уже бросил пыльцу. Та без задержки прошла сквозь защиты врага и забилась в глаза и нос, почти мгновенно уничтоженная скверной. Атака была все же удачна, так как врага повело в сторону, и он на миг потерял концентрацию. Пыльца ведь была достаточно ядовитой, чтобы пронять даже сильного чернокнижника. Он бы вполне мог прийти в себя, но друид ему такой возможности не дал. Новая атака корнями, и голова Иридара отделяется от тела, и тут же ветер закручивается вокруг Малфуриона с неистовой скоростью. За то время, что он сражался с Иридаром, его успели окружить демоны и теперь бросились на него со всех сторон. Однако воздух отбросил нападавших, и многие более не смогли встать, посеченные ветром и подхваченными камнями. А Малфурион, не развеивая чары, бросился на оставшихся в живых тварей, лишь сильнее взывая к силам природы. Демоны попытались отступить, но не успели, разрезанные острым, словно лезвие ветром за считанные секунды. Остановившись после напряженной схватки, Малфурион позволил себе секунду отдыха, восстанавливая истраченные силы. Взгляд устремился в небо, и там он увидел невиданных прежде драконов, абсолютно черных, что устремились к центру сражения, тех самых, что отсутствовали прежде. Особенно выделялся один исполин, явно бывший аспектом. Сердце зашлось в безумной надежде, ведь эта подмога должна была обеспечить им победу. И подтверждая ожидания Малфуриона, исполин завис в воздухе, а зажатый в лапах предмет засветился ярким свечением. Затем, напротив дракона образовался сияющий шар, и Малфуриона несколько удивило то, что демоны так и не атаковали нового для них противника, никто не пытался сбить заклинание, лишь другие драконы вели себя несколько беспокойно, летая вокруг черной стаи и что-то крича, а затем, из шара энергии выстрелил луч и ударил в землю, в той самой стороне, где находились силы демонов. От мощи заклинания у друида перехватило дыхание, а сердце вспыхнуло, предчувствуя победу. Если на их стороне такая магия, демонам не выстоять. Между тем грохот разнесся над полем битвы, земля раскалывалась на части, а луч энергии стал стремительно приближаться к позициям лесной армии. Сердце друида пропустило удар, в душу закралась тревога, но оформиться в мысли она не успела, так как земля под ним затряслась, грохот усилился до того, что стал болезненным, а затем поверхность под Малфурионом раскололась на части. Архимонд в ярости сжал зубы, но от творения чар не отвлекся ни на мгновение. С ненавистью он думал о том, что приготовленные к прилету Нилтариона защитные чары не пригодились, несмотря на то, что, как и сообщила Асшара, аспект земли их и в самом деле предал. Вот только первый его удар оказался нанесен не по самому Архимонду, а по войскам демонов, защитить которые архидемон просто был не в силах. И теперь он вынужден был развеять защитные чары и начать сплетать атакующие. Однако, то, что случилось в следующий момент, заставило демона, прожившего десятки тысяч лет, замереть в потрясении. Ведь Нилтарион атаковал всех без разбору, и демонов, и колдраев, и даже своих сородичей, что попытались его остановить. Он безумен, так или иначе, это не важно, решил Архимонд, краем глаза наблюдая за тем, как аспект земли, отвлеченный от уничтожения остальной армии своими сородичами, небрежно отбрасывает их в стороны. К моменту завершения заклинания все четыре противостоявших безумцу стаи оказались отброшены, а некоторые из драконов, подлетевших слишком близко, мертвы. Кажется, они носили синюю шкуру и сражались особенно яростно. Почему? Не суть важно. Зеленая энергия ударила в небо, но Нилтарион оказался готов встретить атаку. Вновь использовав энергию души дракона, он создал щит, что отклонил смертельный луч в сторону, а затем начал формировать свое заклинание, вкладывая в него все большие и большие силы. И впервые за тысячелетия жизни Архимонд испытал страх, умереть. Всю доступную энергию, все силы он направил на создание защиты, но много времени враг ему не дал, и в созданный щит ударила яркая и невообразимо сильная волна магии. С ужасом архидемон понял, что его защита расползается, а силы тают. Копыта заскользили по влажной земле, руки задрожали в предельном усилии, но обжигающая волна магии приближалась все ближе. Демон взревел, когда ощутил, как начали плавиться его руки, как расплавленный металл стал прожигать тело, а затем защита пала. Возможно, это бы и стало окончанием жизни Архимонда, но положение спас Маннарад. Промчавшись несколько сот метров, мечами расчищая себе путь как от эльфов, так и от демонов, он магией и всем напряжением тела подбросил себя вверх на несколько десятков метров и в высшей точке ударил всей скопленной мощью по Нилтариону. Сконцентрировавшись на атаке, аспект не сумел защититься и оказался сброшен с небес на землю. Заклинание было прервано, а в отдалении от него, на когда-то влажной, а сейчас иссохшейся и покрытой трещинами земле, стоял Архимонд. Его доспехи частью осыпались, частью едва держались на теле, его тело было обожжено и истекало кровью из сотен ран, руки обуглены. Но вот глаза. Глаза полыхали таким бешенством, что готовы были прожигать плоть, а аура бурлила, подстегнутая волей одного из самых могущественных существ Вселенной. И ярость, что он сейчас испытывал, нашла выход. Демон начал творить заклинание, напитывая его всей доступной силой, изнемогая от предельного напряжения. Но никакая боль не могла сорвать с его лица кровожадный, бешеный оскал. Меж тем Нилтарион пришел в себя мгновенно, едва оказавшись на земле. Пламенем и магией очистив территорию от бывших рядом существ, он обратил внимание на нового противника. На него со всей доступной скоростью бежал Маннард, раскручивая над головой оружие. Черный дракон взмахнул крыльями и разом поднялся на десяток метров и с этого расстояния ударил в Маннарда магией, но демон выстоял, использовав как щит свое оружие, раскрученное над головой. Вот только он вынужден был остановиться под потоком враждебной магии. Между тем, Нилтарион поднялся еще выше и в этот момент обратил внимание на Архимонда, что и не думал останавливать создание чар, и увиденное заставило дракона забеспокоиться. Вновь перед ним появилась сфера, и магия полилась в нее полноводным потоком. Маннарад ударил по аспекту доступной ему силой, но расстояние между ними все еще было слишком большим, и Нилтарион легко ушел от чар. Однако, мгновение он потерял, а также смог увидеть, как его противник бросился вперед, намереваясь вступить в ближний бой. И в этот момент Архимонд завершил создание своего заклинания. Насыщенное зеленое пламя ударило в сторону дракона и столкнулось в небе с белой энергией своего противника. Столкнулось и, почти не замедлив ход, прошло дальше, ударив всей мощью в сферу. А затем, раздался взрыв. Волна энергии, сметая все на своем пути, устремилась во все стороны, раскидав находившихся вблизи драконов и выжигая все, что было на земле. Все слабые создания умерли мгновенно. Все, кто обладал силой, но находился слишком близко, умерли спустя несколько секунд. Маннарад был одним из сильнейших существ Вселенной и мог считаться вторым по силе в мире Азерота, но он также находился слишком близко к месту взрыва, а потому, познал всю тяжесть выплеснувшейся на него магии. Он вскинул вверх оружие, раскрутив его над головой и направив всю энергию на защиту. Это дало ему целых 3 секунды. 3 секунды прошло, прежде чем великолепное оружие, служившее верно своему владельцу десятки тысяч лет, распалось пеплом. Следом энергия ударила по демону, и ему осталось лишь закрыться крыльями. И они также были стесаны, а затем и вырваны из тела. Но на этом сила взрыва завершилась, оставив на каменной, лишенной жизни равнине, одинокий силуэт, обожженный и, едва стоявший на ногах. Спустя мгновение он рухнул на землю, ведь даже силы демонов были не бесконечны. Нилтариону отчасти повезло. Если Маннарад приблизился на расстояние в 30 метров от места взрыва, то дракон был всего в 5. Будь он прижат к земле, его смерть была бы неминуема, но он был в воздухе и в результате с чудовищной силой оказался отброшен в сторону. Его крылья и кости оказались переломаны, чешуя слезала с тела, кровь орошала землю под ним, но он мог держаться за счет силы души дракона. Вот только сражаться дальше был не в силах, не в таком состоянии. И осознав это, Нилтарион повернул на восток, бросившись в бегство, и уцелевшие черные драконы последовали за ним. Решил сбежать. В неистовой ярости заорал Архимонд и приступил к созданию нового заклинания. Он вкладывал в него последние силы, но в тот момент это не имело значения. Отпустить такого врага было нельзя. Уничтожить его, добить, пока есть возможность. Творимые демоном чары отличались от ранее создаваемых. Магия, что применялась Архимондом, была черной, с едва видимыми зелеными проблесками. Она была напитана чудовищным объемом энергии, не таким как предыдущие заклинания, но превосходящим возможности большинства существ Азерота. Но главное в нем было не это, а невероятно сложные по своей структуре чары, самые совершенные из изобретенных чернокнижниками. И когда Нилтарион удалился уже на несколько сот метров от места битвы, Архимонд выпустил их на свободу. Пусть расстояние было велико, чары преодолевали его невероятно быстро, за считанные секунды сократив разделявшие противников расстояние. Нилтарион резко ушел в сторону, но это его не спасло, чары просто повторили маневры и ударили в черного исполина. Аспект содрогнулся, но продолжил путь, постепенно забирая на север. Но Архимонд не был этим раздосадован, он знал, что действие чар не мгновенно, что пройдут часы, прежде чем оно обретет силу, дни прежде чем даже самый стойкий начнет выть от боли, и недели, прежде чем жертву настигнет милосердная смерть, если только его к этому моменту не добьют враги или союзники. Архимонд позволил себе на несколько мгновений насладиться триумфом победы над врагом, что превосходил его в мощи, над первым действительно сильным противником, что он встретил за тысячелетия сражений, за время, что он встал под рукой Саргераса. Он победил, доказав, что имеет право называться вторым после владыки. И в момент триумфа, последним звуком фанфар, в Архимонда ударила ослепительная стрела. За долю мгновения до этого, демон почувствовал атаку, но все, что успел сделать, повернуть корпус, и стрела, что должна была ударить чуть ниже шеи, вонзилась в плечо. Неистовый вой, наполненный болью и яростью, разнесся над полем битвы, а рука самого могущественного существа в Азероте отделилась от тела. Затуманенный от боли и ярости взор Архимонда устремился в направлении траектории выстрела и нашел сияющую серебряным светом фигуру, что держала на тетиве новую стрелу, наливавшуюся светом. Фигура эта вела в бой тысячи воинов, и было в ней что-то неистовое, непреклонное, то, что могло пробить любые преграды. Вот она привстала на стременах и воскликнула: «Уничтожьте демонов! Отомстите за павших! Во имя живых! Во славу Элуны!» — прокричала жрица в исступлении, способном разбудить мертвых и так, что голос ее разнесся по всему полю, а затем с тетивы сорвалась еще одна стрела. Тирант смотрела на приближающуюся фигуру Нилтариона и его стаю и понимала, что все, что написал в короткой записке Илледан, оказалось правдой, что предупреждение, лишенное доказательств, казавшееся немыслимым и попросту безумным, сбывается здесь и сейчас. В голове пронеслись строчки записки, прочитанные столько раз, что намертво закрепились в памяти, слова сами собой проявились перед взором. «В грядущей битве к вашей армии присоединятся драконы. Я не знаю, сколько откликнется на вашу просьбу о помощи стай, но одной среди них не будет. Черные драконы и их предводитель, аспект земли Нилтарион, не прибудет со всеми. Но он появится в разгар сражения и будет нести с собой величайший артефакт Азерота, душу дракона. И его силу он направит, как против демонов, так и против вас. Даже другие драконы попадут под удар. Постарайся выжить, при этом и выгодой возможность для удара. Ведь в разгар битвы, Нилтарион схлестнется с Архимондом, и победивший окажется достаточно ослаблен, чтобы быть повержен стрелой. Не рассказывай никому об услышанном, тебе не поверят, особенно, если узнают, что знания ты получила от меня». В тот момент, когда тиран прочитала эту записку, она не могла понять, что ей делать: сообщить обо всем Кинариусу, но Илледан был прав, ей и ему не поверит. И, возможно, правильно сделают, ведь жрица и сама не могла ответить на вопрос, стоит ли доверять написанному, но станет ли Илледан обманывать, особенно обманывать ее. Эти вопросы постоянно преследовали разум, не оставляя ни на секунду, и даже в моменты расслабления, после уничтожения очередной группы троллей, она не переставала думать об этом. Стоит ли следовать, исходя из полученного предостережения, так или иначе, но своему учителю она так ничего и не рассказала, а когда поняла, что к их армии присоединилось лишь 400 и драконы не знают, где пропали остальные, она и вовсе уверилась в правдивости сказанного в записке. Даже почти рассказала обо всем Малфуриону, но он так ее и не послушал. В груди зародилась досада на любимого, смешанная с беспокойством, но все было отброшено в сторону, так как в настоящий момент необходимо было действовать, благо события развивались в благоприятном для нее ключе, все демоны, что атаковали их, были уничтожены и отряд мог двигаться в любом направлении. «Сестры, и все, кто слышит меня!» — воскликнула тирант, усилив свой голос магией. Это заклинание было обязательным для изучения любой жрицей. «Все, кто в силах, направляйтесь за мной, и мы победим врага!» Стая черных драконов приближалась стремительно, они заходили со стороны солнца, и потому оказались замечены слишком поздно. Тирант бросилась на запад, и 2000 жриц и луны, а следом за ними иные воины последовали за ней. Ни у кого не возникло сомнений, а если они и были, никто не выразил их вслух. Все они молчали, отступая на запад, а затем развернулись лицом к полю боя. «Сестра, что нам делать теперь?» — обратилась к ней ближайшая жрица, и вокруг воцарилось молчание, все хотели услышать ответ. «Элуна донесла до меня весть. Мы должны были уйти с поля боя и вступить в схватку в момент, когда придет время», — тирант говорила спокойно, неотрывно глядя в небо. Она верила, что не врет, ведь кто кроме Элуны мог прийти к Калдреям на помощь и принести, пусть и руками Илледана, спасительные знания? Но когда придет это время? — обескураженно спросила все та же девушка, на что тирант просто ответила, указав рукой в нужную точку: «Просто смотри». Все обратили взгляды вдаль, туда, где черный дракон поравнялся с центром сражения лишь для того, чтобы начать уничтожать всех, кто оказывался рядом. Тирант смотрела на происходящее, казалось, бесстрастно, по крайней мере ничего невозможно было прочесть по лицу девушки, однако слезы, что спустя несколько мгновений потекли по ее щекам, выдали настоящее чувство жрицы. Кто-то порывался броситься в атаку, но холодный, совершенно чужой голос Тирант заставил замереть на месте и в бессильной ярости смотреть на творившийся хаос. А затем, когда черный дракон оказался отброшен, жрица молча бросилась вперед, и все воины последовали за ней без сомнений, влекомые жаждой мести. Тирант вскинула лук и беззвучно, но в неистовой мольбе вознесла молитву Элуне. Это было как в тот первый раз, в окрестностях Зинасшри, когда еще наивная и глупая жрица обратилась к богине, веря, что обязательно получит помощь, ведь разве это возможно, чтобы Элуна не откликнулась? И вот сейчас Тирант выплеснула в мольбу все эмоции, все надежды, все устремления. И в один момент она почувствовала, как сила устремилась к ней, невообразимо огромная, едва сдерживаемая, причем с невиданной мощью, такой, что, казалось, задрожало мироздание. И сила, вложенная в первую стрелу, была могущественней всего, что она ранее совершала. Сразу после первого выстрела Тирант создала новую стрелу и пустила ее во врага. Она знала, с кем сражалась, знала, что их силы несопоставимы, но также верила, что пока несет в себе благодать Элуны, никому ее не победить. Увы, но следующую стрелу Архимонд смог отбить, но девушка также заметила, что далось ему это с невероятным трудом. Предводитель демонов был изранен и еле стоял на ногах. «Сейчас самое лучшее время уничтожить его. Убейте эту самку!» — крикнул Архимонд и уклонился от следующей стрелы, а затем Тирант оказалась в гуще схватки с демонами. Пусть поле сражения было перепахано взрывами, пусть на нем лежали десятки тысяч мертвых существ, но живые здесь также остались, и в том числе живые демоны. И вот сейчас они бросились на пришедшую подмогу, и жрица вынуждена была направить стрелы против них, одной стрелой за другой. Она била по врагу, стремясь добраться до нужной цели, но чем дальше, тем медленнее продвигалась. «Уничтожьте демонов, отомстите за павших, во имя живых, во славу Элуны!» — прокричала она, и этот клич отозвался в воинах лесной армии. Колдарай, биорны, древни, дриады, все те, кто был потрясен случившимся и почти утратил волю к жизни, после прокатившегося по полю клича, поднялись с земли и бросились в атаку. Тяжело, припадая на одну из лап и пугая окружавших обожженной шкурой и редкими клочьями шерсти, Урсул бросился в бой в неистовой ярости, мстя за своего брата, что бездыханным остался лежать пронзенный насквозь скалой, и он нашел поддержку Кинариуса, взорвавшегося яростной атакой. Но Тирант этого уже не видела. Вся ее жизнь стала зависеть от скорости реакции, каждое мгновение она выпускала стрелу. Вот целая группа демонов преградила ей путь, и спустя мгновение в них устремился ослепительный росчерк, что раскидал в стороны противников. Слева на нее устремился страж скверны, но был отброшен выстрелом, и в эту секунду сознание закричало об опасности. Все, что Тирант успела сделать, освободить ногу из стремени и откинуться влево, выпав из седла, а в следующий миг ее саблезу показался снесен невероятно крупной гончей. Питомец умер мгновенно, опасть монстра устремилась к ней, и жрица отмахнулась от нее луком, вложив в удар силу Элуны. Череп монстра разлетелся на куски, а Тирант почувствовала возросшую усталость, но эту проблему стоило отложить на потом. Она встала и вскинула лук, ища и находя новые цели, постоянно вертясь на месте и убивая врагов одного за другим. И в какой-то момент, осознав себя окруженной демонами, пусть их было не так много, но и она была только одна, и если хоть один из противников приблизится на расстояние удара, вместе с ним ее настигнет смерть. Понимание этого омыло душу ледяной водой, но Элуна ее не оставила. Она поняла это, когда увидела, как демоны в едином порыве устремились от нее на север. Не только те, что окружили ее, но и все, кто еще смог сохранить жизнь на этой проклятой равнине. Прикусив губу, Тирант продолжила одну за другой посылать стрелы, прежде чем ее взгляд не уперся в громадную, обожженную тушу. Губитель действительно сильный, пусть и тяжело раненый, он уходил одним из последних, и, несмотря на раны, все больше наращивал скорость. Тирант до крови прикусила губу и начала вновь напитывать стрелу энергией, вычерпывая до дна не только силы данные богини, но и свои собственные. Она чувствовала, что этот выстрел важен, пусть и не знала почему, но жрица привыкла доверять своим чувствам. Наконец силы ее иссякли, и серебряный росчерк соединился с целью. Губитель споткнулся, но к изумлению тирант, все же нашел в себе силы подняться, хотя девушка была абсолютно уверена в том, что не промахнулась. А ведь эта последняя атака была почти столь же сильной, как и атака на Архимонда. Так кем же был ее противник, лишь много позже она узнала, что едва не оборвала жизнь Маннарта. Ну, а сейчас последние демоны покидали поле боя и немногие эльфы, и столь же немногочисленные драконы преследовали их. Преследовали вяло и неохотно, возможно потому, что не ощущали себя победителями. Слишком мало осталось воинов у лесной армии, слишком многие навсегда упокоились в этой земле. Тирант шла, усталая, с поникшими плечами, мимо трупов, павших и тяжело раненых, не в силах помочь не только первым, но и вторым. У нее иссякли силы и даже шла она лишь потому, что должна была идти. Просто куда-то идти и что-то делать. А еще она отчаянно искала одного эльфа и с каждым пройденным метром все больше боялась того, что не отыщет его или найдет мертвым. Однако, переживания жрицы были напрасны, всего спустя несколько десятков метров тирант увидела Малфуриона, руководящего теми из воинов лесной армии, что остались в живых. Ни тени сомнения, ни одного намека на усталость. Малфурион олицетворял абсолютную уверенность и заражал ей окружающих. Рядом с ним еще недавно потерявшие надежду друиды, распрямлялись и вновь готовы были идти в бой. Скажи он им сейчас преследовать легион, они бы ни на мгновение не задумались. И пусть между ними в последнее время случались размолвки, пусть каждый день дарил новые тревоги, тирант не могла не восхититься своим возлюбленным в это мгновение. Однако, едва жрица отвела взгляд от Малфуриона, как радость мгновенно погасла, как много погибших. И даже Кинариус, что своими чарами едва ли не воскрешал мертвых, не сможет это изменить. И если бы жрица имела возможность сейчас обозреть поле битвы с высоты полета дракона, то испытала бы не меньшие потрясения, увидев, как некогда тихая и спокойная, никому не нужная местность, превратилась в вымершее поле, в котором выжил лишь каждый третий из тех, кто на него пришел. Все же остальные оставили здесь свои кости, как вечное напоминание живым, пока еще живым. Спустя день после сражения, лесная армия выстраивалась в поход, хотя вернее будет сказать, что отправлялись в путь ее остатки. Во многом израненные и ослабевшие, они все же направлялись к Зинасшри, просто потому, что не могли позволить противнику собрать новую армию. Не после того, как положили столько сил для уничтожения старой, возглавляла движение тирант, окруженная абсолютно преданными ей жрицами и луны, и во многом именно ее пример не давал пасть духу оставшимся в живых. Ее уверенность в победе, непоколебимая твердость убеждений, роль, что она сыграла в битве, которая грозила обернуться полным поражением, а еще слова, сказанные ею твердо и уверенно, слова о том, что в нападении на Зинасшри они пойдут вместе с братьями и сестрами, вместе с теми, чью помощь прежде отвергли, эльфами, пошедшими за Илледаном и Римаром. Кинариус не мешал своей ученице, просто, потому что и сам понимал, что не сможет штурмовать Зинасшри с теми воинами, что у него остались. А еще его мучили размышления об ошибочности принятого решения, о том, что, отказав прежде в союзе Римару, сейчас он пожинает плоды своего выбора. Ведь все те, чьи кости покоились в низине Блиснерна, доверили ему свои жизни. Среди них были его дочери, ученики, всемерно преданные и разумные. Все те, кого он поклялся защищать, но не сдержал слова. А все потому, что хотел первым взять столицу, первым закрыть портал демонов, и первым оказаться у источника вечности, корня всех бед, обрушившихся на Азерот, а затем использовать случившееся для убеждения колдреев в ошибочности выбранного ими пути. Но вместо этого потерпел поражение и вынужден будет теперь обратиться за помощью к своему противнику и возможному врагу. Чем это для него обернется? Еще одна проблема – тирант. Его ученица обрела славу и почтение среди лесной армии. Избранная Элуной, та, кто спасала эльфов от нашествия троллей и вступила в битву с демонами, предрешив итоги схватки, да еще и тяжело ранила повелителя демонов, Архимонда, что даже самого Кинариуса ошеломило на несколько долгих секунд. Была ли эта слава добрым знаком? Безусловно, ведь если бы среди лесной армии не нашлось героев, эльфы начали бы искать их в стороне и безусловно нашли. Но как поведет себя жрица в будущем? Будет ли верна данным обетам? Всего час назад Кинариус беседовал с тирант, и этот разговор смог отчасти успокоить его душу. Жрица не забыла о своей мечте, о стране, где будет чтиться природа и богиня, где эльфы смогут вернуться к первозданной простоте и покою, что девушка желала едва ли не больше, чем прежде. И если так, еще была надежда создать такую страну, воплотить в жизнь мечту о покое и гармонии с миром. Нужно только победить в войне с демонами, а затем убедить эльфов в порочности их прошлых взглядов. Удастся ли это, покажет время, но он не станет отступать, не после того, как заплатил столь высокую цену. И нужно будет постараться не дать высокородным в этот раз безраздельно властвовать над источником вечности, не после того хаоса, что они впустили с его помощью. Примечание к части. Ранее именовались фурболгами. В каноне это два названия одной и той же расы, и я в конце концов вынужден был признать, что при слове фурболги ассоциация с медведем совершенно не возникает, а потому дальше они будут именоваться бёрнами. Отступление добавлено по результатам беседы с Ребеллион и Андрей 0287. Так выглядит писец. Http Имглин Крушов и Маги ПХП ИТ 8106 АФ 9289 Б 7 АВ 9030 ДА 66 АП 0 ЦФ 06 Е 4 Д. Глава 2. Лагерь Калдараев, близ города Сиран. 41 день с прихода демонов в Азерот, за несколько часов до битвы в низинах Нирна. Сказать, что в момент, когда я входил в шатер Датримара, у меня было плохое предчувствие, значит не сказать ничего. Мои чувства просто кричали о том, что нас отозвали на день раньше лишь потому, что требуется броситься в очередное самоубийственное задание. И такое положение заранее, еще до начала разговора, вызывало в душе раздражение. К нему примешивалось беспокойство за Маев, которую пока не удалось встретить, что, однако, не означало ровным счетом ничего, ведь мой отряд переправился почти сразу после указания командующего, а вот жрице, почти наверняка, потребовалось время для перемещения, так что странно было бы увидеть ее в лагере. Странно, однако, приятно и сняло бы хоть часть груза с души, где и без того покоилось беспокойство за Миранну, да и тирант, все же она в скором времени должна будет вступить в схватку с демонами. Не за этим ли нас позвали? Иными словами, мои чувства были в раздрае, в душе поднималась злость, и единственное, что сдерживало, знание, что некоторая часть моего раздражения – влияние скверны, а не мои собственные эмоции. «Здравствуй, Римар, почему ты отозвал нас с выполнения задания?» – спросил я по возможности спокойно. «Садись», – предложил друг, указывая на уже накрытый стол. «И ведь знает, чем уважить, сейчас обо всем расскажу». Взяв бутылку вина, плеснул себе немного в бокал и медленно отпил, искренне стремясь насладиться вкусом. Стало немного легче. Римар начинать разговор не спешил, а вместо этого приступил к приему пищи, специально ждал моего появления или так совпало. С этого интригана стало бы сделать все нарочно лишь из желания присмотреться ко мне и дать время прийти в себя. Еще несколько глотков вина спустя, пришел и голод, так что столу, что был накрыт, я оказал должное почтение. Вот только затягивать слишком надолго это молчание не хотелось, и потому вопрос к Римару был повторен. Вздохнув, командующий приказал убрать еду со стола и разложил карту. Все ту же, что я видел чуть менее двух недель назад. Секундные размышления, и он указывает пальцем на участок южнее Зинасшари. Смотри, приблизительно здесь состоится сражение лесной армии и армии демонов. Полагаю, что битва произойдет уже сегодня, скорее всего днем. Демоны обладают большей скоростью перемещения, а потому смогут выбрать удобное для себя время и место битвы. Мы на это сражение не успеваем, да и не собираемся успеть, ведь соваться в то пекло нам не стоит. Не думаю, что нам нужно знакомиться с Нилтарионом и душой дракона. Киваю в подтверждение своих слов. Дворфы прибудут уже сегодня, и мы, не задерживаясь, выдвинемся в путь. Нельзя допустить, чтобы то, что останется от лесной армии, было уничтожено. Необходимо объединить силы. Думаю, теперь Кинариус не станет это отрицать. Пусть они наши политические враги, но нам потребуется их помощь для штурма столицы. Однако уже сейчас мне нужно нанести удар, который позволит ослабить неприятеля. И для этого вновь потребовался я. В душе вспыхнуло было погасшее раздражение. «Я не могу более ни к кому обратиться», — просто ответил Римар. «Тем более, что твой отряд и отряд Маев уже сработаны, и потому должны справиться. Сработанность, достигнутая всего за две недели боев, да чем он? Впрочем, неважно. Все равно задание нужно выполнить. Что ты хочешь от нас? Нужно разрушить портал. Сейчас большинство демонов покинуло Зинасшари. Более того, Миранна сообщила, что к войску присоединился сам Архимонд, а значит лучшей возможности атаковать портал у нас не будет. Римар, ты сошел с ума? Эмоции вспыхнули с новой силой. Я сам не заметил, как вскочил с кресла, опрокинув его на пол и уперевшись руками в стол. В Зинасшире должны были остаться тысячи демонов, на Трезимы, сама Асшара и ее приближенные. И ты разве забыл, где находится этот демонов портал? К нему ведь нет потайных ходов, подступы охраняет Дайроны, стража демонов и бездна знает кто еще. К тому же он используется для переброски армии легиона, а значит там постоянно появляются новые твари. И как ты предлагаешь мне его уничтожить? Может быть лучше сразу захватить город? А что, я могу, ты только прикажи. Я уже орал, не сдерживая чувств, уперев взгляд в Римара. Однако, следом за вспышкой пришло и раскаяние. Не сдержался, повел себя как сопливый юнец, и позволил бурлящим эмоциям взять над собой верх. А ведь сам себе указывал на то, что нужно сдерживаться, что необходимо следить за своим разумом и не позволять скверне влиять на себя. Поставив кресло на место у стола, я тяжело опустился в него и посмотрел на Римара, после чего произнес: «Прости, в последнее время тяжело справляться с эмоциями, столько всего произошло, и беспокойство снедает. Не знаю, что со всеми нами случится уже завтра». «И я также», после недолгого молчания произнес Римар, а затем устало откинулся в кресле, приложив руку к переносице. «Скажи, ты ведь на самом деле уговаривал Миранну уйти из дворца?» Я в немом удивлении воззрился на друга, на что тот раздраженно произнес: «Что ты так на меня смотришь? Я ведь тебя знаю уже несколько десятилетий. Думаешь, не предвидел, что ты будешь делать?» Мне оставалось на это лишь пожать плечами, признавая, что такие надежды и правда были глупыми. «И почему она не согласилась на твои уговоры?» — с тоской сказал Римар, невидящий, глядя в стену шатра. «Потому что это Миранна, она не могла поступить по-другому», — отвечаю с той же грустью. Дат Римар встряхнулся и вновь посмотрел мне в глаза. «Так что ты скажешь о предложенной операции? Неужели ее исполнить невозможно? Нам бы очень пригодилось, если бы удалось прервать переброску войск легиона на несколько суток, а лучше до момента нашего прихода в Зинасшари. Слишком сложно, необходимо будет незаметно пробраться к порталу, однако, сделать это почти невозможно, разве что...» Я замер, ухватив за хвост скользнувшую мысль, безумную, но стоит ли обманывать себя? Мне всегда нравились безумные предприятия. На лице невольно расцвела предвкушающая улыбка. «Римар, у меня есть одна замечательная идея, но потребуется твоя помощь. Нужно следующее». Я стоял у портала, напротив вновь собранного вместе отряда. В нем теперь насчитывалось не 42, а 35 эльфов, если считать еще и меня. В эмоциях воинов радостного предвкушения не было, большинство из них желали отдыха и, особенно, это касалось членов отряда Маев. Все же мои воины три ночи смогли отдохнуть, пока их командир работал. Сама жрица старалась выглядеть бодрой, но я чувствовал, что она держится только из-за чувства долга и веры в поддержку богини, и, возможно, в меня самого. Думать о подобном было неуютно, особенно учитывая риск предстоящего мероприятия. Так или иначе, но отдыхать нам вновь было некогда, а усталость и желание отоспаться как следует — чувства пусть и понятные, однако, для будущего рейда совершенно неподходящие. А значит, стоит сказать речи, пожалуй, использовать ментальную магию. Если она вдохнет в моих подчиненных новые силы, то послужит лишь к их пользе, так что ничего плохого в этом не будет. Мне так кажется. Воины, я знаю, что вы устали, знаю, потому что сам более всего хочу просто лечь и выспаться на неделю вперед. И держусь лишь в надежде, что рано или поздно, но все, что произошло с нами и нашим королевством, останется в прошлом, а мне и вам, возможно, будет просто остановиться в своем доме, с родными и друзьями и неторопливо пить из бокала вино, вспоминая прошедшие ночи как страшный сон. Но чтобы оказаться в таком будущем, нам необходимо победить, нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы этот счастливый миг настал, и демоны были бы вышвырнуты из нашего мира. И сейчас мы с вами можем нанести по этим тварям сокрушительный удар, закрыть проход в наш мир и тем самым отрезать демонов от подкреплений. И ответьте мне, есть в этом лагере те, кто сможет справиться лучше, чем мы? После моего вопроса повисла звенящая тишина, уже вскоре оборвавшаяся воинствующими выкриками. В голову пришла мысль, что мои воины вели себя так раскрепощено именно из-за усталости, и я тешу себя надеждой, пусть и призрачной, что она не приведет к невосполнимым потерям. А раз нет, то давайте сделаем это, а затем отоспимся в волю. В эмоциях воинов появилась бодрость и боевой задор, что, почти наверняка, было связано с ментальной магией, а вовсе не яркостью моих слов. Однако важен был сам результат, и я не стал откладывать перемещение, привычно создав заклинание групповой телепортации. Сколько раз я уже был в Зинасшире и всегда посещал Источник Вечности. Ничего удивительного в этом нет, нас с ним многое связывает, а потому, проходить мимо было бы просто грубо. Вот и сейчас я привел свой отряд к берегам темно-синего, почти черного озера, ярко искрящегося в моем зрении. Скрывать свои ауры мы не слишком старались, нагло пользуясь тем, что засечь нас рядом с очагом магии почти невозможно. Кажется, демоны в достаточной степени оценили эту проблему, и теперь источник сторожили лишь несколько особей по периметру, в то время, как значительный отряд в почти 1000 тварей расположился в некотором отдалении. Как хорошо, что они решили научиться на своих ошибках именно в этот момент. Первичные приготовления, что помогут нам отступить, сделаны. Многочисленные артефакты заняли свое место в хорошо закрепленных сумках. Все готовы и нужно лишь решиться на очередной безумный шаг. Отдаю последние распоряжения своему отряду, после чего медленно и осторожно спускаюсь ближе к берегу, не торопясь, используя все свои умения. Если сейчас меня заметит, это станет провалом всей операции, а потому никакой спешки. Стремлюсь унять бешеный азарт и страх, сдерживаю себя, чтобы не устремиться к цели, покрывая оставшиеся метры. Часовыми источника вечности выступали стражи скверны, а потому, моя медлительность должна была быть совершенно излишней, и все же я до конца сдерживал свои порывы, до тех пор, как черная гладь озера не оказалась от меня на расстоянии вытянутой руки. И вот, я у цели, в том месте берега, где он упирается в скальное основание, ставшее фундаментом дворца. Более ни на мгновение не задерживаясь, не давая себе возможности передумать, бросаюсь вперед, совершая самый безумный поступок в истории расы Калдраев – купание в Источнике Вечности. С головой погружаюсь в воду, что в большей степени является энергией, и тревожно прислушиваюсь к ощущениям. Все зрение занимало слепящее синее сияние, однако оно не вызывало боли в глазах за их отсутствием. Лишь легкий дискомфорт, малость в сравнении с ожиданиями. Но главное, сила Источника проникая в тело, словно обмывает его изнутри. Не знаю, что он делал, но я был благодарен уже за то, что жив. Но если уж проявлять наглость, то не стоит останавливаться. Достаю из сумки первый артефакт, что был мною взят с собой. Заготовка под накопитель, в котором я был намерен поместить немного воды из источника. Свои намерения скрывать я не собирался и честно транслировал мысли, давая неизвестной, но могущественной сущности самой принять решение. Какое, это я смогу узнать позже. Так или иначе, артефакт оказался заполнен, и я заткнул его герметичной крышкой. Если все удастся, этот инструмент поможет мне в странствиях. К тому же, я вложил в него не только функцию накопителя энергии, но и еще одно свойство, которым надеюсь никогда не воспользоваться. Теперь сделаем следующий шаг. Артефакт убран, а на смену ему достается устройство производства дворфов, хитрый инструмент, не содержащий в себе ни капли магии, но позволяющий несколько десятков минут дышать помещенным в него воздухом под водой. Именно подобное устройство и может работать в условиях магической аномалии. Все, в чем была бы хоть капля магии, мгновенно вышла бы из строя. И вот дворфский инструмент работать просто обязан. Делаю вдох, радостно чувствуя, как наполняются легкие, и приступаю к решению следующей задачи. Первой проблемой, что стало передо мной, когда я продумывал план проникновения к порталу, была проблема дыхания, но ее удалось решить просто. Второй же стала задача доплыть именно туда, куда нужно. Проблема нетривиальная, ведь зрение мне помочь не может и, значит, единственная возможность ориентироваться, передвигаться на ощупь. Именно так я и сделал, держась каменного основания берега правой рукой и сжимая воздушный баллон левой. Минуты длились очень медленно, хотелось следить за тем, как влияет энергия источника на мое тело, но все внимание занимала задача ориентации в ослепляющей синеве. Главное не пропустить нужный поворот. Рука провалилась в неожиданно образовавшийся проем. Такое случалось уже не раз и, потому, я привычно ощупал участок берега и лишь затем осознал, что наткнулся не на очередную яму, а на тот самый проход, что должен был вести в западном направлении. По крайней мере, можно было на это надеяться. Медленно продвигаясь вперед на ощупь, я все глубже уходил по обнаруженному проходу, искренне надеясь на то, что выбрал именно тот, о котором когда-то вечность назад, а если быть точным, за 4 месяца до этой ночи, рассказывал мне Малфурион. Мой брат никогда бы не догадался о том, что по пройденному им пути можно пройти и не через изумрудный сон. Наверняка, он полагал свое тайное проникновение доказательством величия друидизма, и будет приятно посмотреть на его лицо, когда я расскажу о своем пути к порталу, намного более впечатляющему. Эти, в целом, абсолютно бестолковые мысли позволяли отвлечься от волнения, связанного с тем, что воздух в баллоне дворфов был не бесконечен, и если не удастся достичь цели в ближайшее время, придется делать это над водой, поставив под угрозу всю операцию и свою собственную жизнь. Малфурион ведь не рассказывал, как долго длился этот туннель, и нет никаких гарантий, что это действительно он. Но все тревоги оказались напрасны, когда я уткнулся в тупик на своем пути и медленно, боясь неосторожным движением слишком сильно всколыхнуть ровную гладь воды, поднял голову над поверхностью. Вид, что мне открылся, не оставлял никаких сомнений в том, что я оказался в нужном месте. Не узнать портал было невозможно, вряд ли существовало еще одно устройство, что было подсоединено к источнику. И как им это удалось? Нет, я также мог использовать силы источника, но мой случай особый, а как удалось решить проблему демонам? Полагаю, не будь у меня магического зрения, ответ найти бы не получилось, по крайней мере быстро. Однако возможность созерцать токи магии позволила во всех подробностях рассмотреть устройство портала. Работа главным образом была основана не на демонических, а на вполне эльфийских рунах, и основой ее было создание цепи символов, позволявших нивелировать рассеивающее воздействие источника. Однако много времени на осмотр у меня не было, ведь в этой пещере я был не один. Более сотни демонов, весьма неприятное соседство. К моему счастью, от них я был прикрыт берегом озера. Однако это не отменяло того, что для достижения цели всех этих врагов следовало уничтожить. У меня в запасе было множество артефактов, что содержались в емкости, не пропускавшей воздействие магии. Нирский ящер, зверюга весьма опасная и притом редкая, обладает способностью игнорировать любую магию, что и ценят любители охоты на этих животных. Правда, из их шкуры принято создавать доспехи, а вовсе не водонепроницаемые сумки, но кто может сказать, что операция, для которой эта сумка была предназначена, не была достойной. Достав 10 артефактов, я уже приготовился метнуть их во врага, когда сознание выловило интересную идею. Ведь только что перед моими глазами был способ творить заклинания рядом с источником, не прибегая к помощи артефактов. Так почему бы им не воспользоваться? Работа над созданием нужных рун и запитыванием их заняла очень много времени. Не менее часа потребовалось на то, чтобы вначале создать руны, затем убедиться в том, что в процессе создания была допущена ошибка, проклясть все на свете и дважды исправить цепочку, в последний раз доделывая ее уже на чистом упрямстве, и, наконец, признать результат действенным. После чего, вздохнув, я приготовился к атаке. Беря энергию прямо из источника, я стал готовить изгнание, напитывая заклинание всеми доступными мне силами, лишь стараясь не перейти ту черту, после которой откат лишит меня боеспособности. Опыт прошлого сражения у источника не был забыт, и в тот момент, когда я почувствовал, что нужное количество энергии сосредоточилось, плетение было выпущено на свободу. Демоны до последнего не могли увидеть творение чары лишь за мгновение до активации, когда я поднял плетение над берегом и приготовился бежать сам. Некоторые из них осознали наличие угрозы, но было уже поздно. Чары были выпущены в цель, и сразу сотня тварей оказалась изрублена на куски. Выжили лишь 2 эридоров, но и они оказались ранены, не успев вовремя создать щиты. Я же бросился к ним, воспользовавшись ускорением, и почти мгновенно зарубил не пришедших в себя тварей. Можно было бы насладиться результатом своих трудов, но, как и всегда, на это не было времени. В первую очередь я бросил все приготовленные артефакты в портал и сразу отскочил в сторону, начав строить магическую защиту, что хранилось в памяти будущего. В свое время, эта защита показалась мне бессмысленной, ведь ее создание требовало по меньшей мере 10 секунд, а еще невероятного объема энергии, но сейчас я изменил свое мнение, Ведь следующее действие требовало чего-то надежнее простенькой стихийной брони. Раздавшиеся взрывы, что ударили даже через портал, меня от процесса не отвлекли, тем более, что было и так много факторов, что норовили увести в сторону мое внимание. Например, я чувствовал, что во мне, в моем теле и разуме, что-то изменилось. Нет, я не стал сильнее, на что втайне рассчитывал, хотя необычная легкость в теле и ощущалась, что-то иное, что-то, о чем стоило бы думать в другом месте. Еще меня занимал грохот шагов, что раздавался сверху, а также устройство самого портала, которое я просто пытался запечатлеть в памяти, надеясь разобраться позже. От всего перечисленного голова шла кругом, но я лишь упрямо делал свою работу, а когда схема портала оказалась уложена в сознании, приступил еще и к сосредоточению энергии в оружии. Дело в том, что я, конечно, мог разобраться с тем, как он устроен, более того, отдельные элементы мне были понятны, но вот время шло на секунды, а потому лучшим выходом было попросту сломать портал, и ничто не могло подойти лучше, чем мои верные глефы, наливавшиеся сейчас бирюзовым сиянием. Подождите, каким, но к демонам все, сейчас не время. Следующие 10 секунд тянулись невероятно медленно, вся операция висела на волоске, в любой момент в комнату мог войти враг, как и проникнуть через портал. И тем не менее секунды шли, и все было спокойно, разве что шаги сверху доносились все отчетливей. Все было спокойно и тихо, пока в один момент все помещения не объяло пламя. Меня спасла хорошая реакция, стойкость и наличие рядом антимагической зоны источника. В момент, когда в помещение ворвался огонь, я просто сделал два шага назад, оставив незащищенными лишь руки, в которых творилось плетение. Боль, пронзившая меня, была невероятно острая и в какой-то мере новой, еще никогда меня не пытались сжечь, мне везло не испытать таких ощущений, однако этому чувству не удалось сравниться с пытками друида или инициацией, а еще, меня смогли защитить доспехи, лучше всего спасавшие именно от этой стихии, а потому я выдержал все и не упустил творимое плетение, а затем в комнату ворвалась заклинательница, которую невозможно было не узнать, ведь это была сама Асшара, и от вида кипящей в ней магии становилось по-настоящему страшно. Удивительно, но несмотря на все самомнения, я отчетливо понял, что с таким противником мне пока не стоило тягаться, а лучше и вовсе не приближаться к таким монстрам близко. Наши глаза встретились, и я почувствовал первородную неудержимую ярость, что исказило прекрасное лицо Асшары. Королева была в бешенстве. Мне очень хотелось сказать ей нечто колкое, как-то передать ту боль, что испытал ее народ, предсказать мучительную смерть и расплату за совершенное, но вместо этого я просто сделал резкий рывок вперед и ударил вместо сплетения множество магических линий, в точку, что связывало портал с источником вечности, а в следующий миг комнату потряс взрыв. Последствия взрыва мне были не видны, потому что я, несмотря на всю установленную защиту, оказался отброшен в сторону, и в этот раз удача мне изменила. Вместо того, чтобы благополучно упасть в воду, мое тело ударилось о свод пещеры и лишь затем рухнуло в источник. Померкнувшим сознанием констатировал перелом нескольких ребер, но в тот же момент почувствовал, как тело наполняется исцеляющей силой. Весьма удачно, учитывая, сколько еще требовалось плыть. Порадовавшись этому обстоятельству, не стал терять ни секунды и бросился назад, более не соблюдая осторожности, останавливаясь лишь ради глотка воздуха из изделия дворфов, счастливо пережившего все невзгоды. Разум настойчиво говорил, что следует спешить, ведь правильный герой тот, кто не только выполнил опасное задание, но и выжил при этом, а выжить я смогу лишь при условии, если успею убраться с берегов источника до прихода Асшары. Почему она должна быть жива? За короткое время схватки мне удалось оценить ее магический потенциал, и лишь беглого взгляда хватило, чтобы сейчас что есть силы грести. Если путь до источника занял почти полчаса, то обратная дорога была преодолена всего за 2 минуты. Осторожно выглядывать из воды я не стал и просто выпрыгнул, бросившись на ближайшего противника. Как ни странно, на берегу все было спокойно, лишь несколько стражей с тревогой смотрели в сторону дворца, привлеченные взрывом. Правда, это спокойствие грозило оборваться в самое ближайшее время, так как в нашу сторону бежали все те демоны, что сторожили источник, и времени до их прибытия оставалось немного. Нам повезло, что сами демоны установили запрет на создание порталов, и в то же время это не давало телепортироваться мне и моему отряду прямо с места. Требовалось бежать к определенной заранее точке на расстоянии в 5 километров. Но вначале стоило избавиться от хвоста. Отмахнувшись от стража скверны, что мгновенно лишился головы, я стал набирать энергию для неоднократно уже помогавшего мне заклинания. Вот только на горизонте показались самые настоящие проблемы. Обгоняя всех, вперед вырвался полыхающий энергией, с ядовито-зелеными крыльями демон, Натризим, что превосходил даже Дейрона. Опасный враг, почти наверняка превосходивший меня по силе. И главное, что я знал, кем он являлся, Тихондрий, тот, кто в будущем был сильнейшим Натризимом Легиона, и которого мой намного более сильный прототип смог убить. Опять повезло, определенно, да, но даже такой противник не был поводом к завершению заклинания. Еще слишком мало энергии было собрано в нем, а значит и урон оно должно было нанести недостаточный. Не знаю, удастся ли победить или хотя бы стряхнуть с хвоста Тихондрия, но основную массу демонов необходимо уничтожить, иначе они не дадут нам время на перемещение, а значит, следует продержаться еще некоторое время. Натризим преодолел разделявшие нас расстояние секунд за 5, намного опередив основную группу демонов. Однако на последние сотни метров его встретил удар моего отряда. Собственно, именно такой была задача тех магов, что пошли за мной в этот рейд, обеспечить отступление, и сейчас они вступили в схватку. Тихондрий поймал несколько сгустков магии, отбил 2 стрелы и прорубился через вставшие на его пути корни. Нельзя сказать, что атаки прошли для него бесследно, но при этом однозначно не остановили, а лишь задержали. И к тому моменту, когда он оказался в нескольких шагах от меня, силы, набранной в заклинании, было еще недостаточно. Удары когтей я принял на глефы и смог уклониться от всех атак, но уже само начало схватки показало, мое владение оружием по-прежнему недостаточно. Демон был сильнее и опытнее меня, а значит, стоит переходить ко второму плану. «Уходите, я вас догоню», — отдал приказ отряду, и они безропотно подчинились. Все уже было обговорено. Противостоять бешеному натиску Натризима было невероятно сложно. О контратаках я даже не думал, сосредоточившись на обороне и постоянно уклоняясь от острых, смертельно опасных когтей. Удары магии и ментальные атаки также были невероятно сильны, буквально выбивая землю из-под ног, однако, я уже имел опыт боя с одним Натризимом и пока справлялся, отделавшись только одной, не очень опасной раной. Однако и мне, и моему противнику было ясно, что долго так продолжаться не могло, и потому пришла пора рисковать. Сплетаю рывок и чувствую, как напрягается творимое прежде плетение, но после перемещения оно все еще осталось целым и также наполнялось энергией источника. Натризим бросился следом, преодолев разделявшие нас расстояние почти мгновенно, но я не дал ему приблизиться, вновь рывком уйдя из-под его когтей. Еще 5 раз мы играли в эту игру, пока я не почувствовал, что предельное расстояние между мной и источником опасно приблизилось. Еще немного и подпитывать заклинание станет невозможно, а если прибавить к этому орду демонов, что почти достигли места нашей схватки, надо заканчивать эту игру. Вновь перемещаюсь назад на точно вымеренное расстояние и спускаю заклинание в цель. Натризим прорывается сквозь него, просто прорубая проход когтями, но следовавшим за ним демонам приходится хуже, много хуже. Ближайшие низшие погибают, все без исключения, а ведь именно они развивали самую высокую скорость, и потому представляли главную опасность, если только не смотреть на рвущегося к цели Тихондрия. Вот только и на него найдется управа. Короткие импульсы в земле вспыхивает ловушка. В прошлый раз с ее помощью мне удалось победить Дейрона. Жаль, что этот трюк не прошел с этим Натризимом. Тихондрий успел отскочить в сторону. В свою очередь, я бросился в бегство. Нет ничего плохого в тактическом отступлении. Это мне говорил не только опыт на границе, но и взгляд на увиденное будущее. И потом я был абсолютно уверен в правильности такого поступка, особенно учитывая рвущегося за мной демона. Натризим непременно смог бы меня догнать, но с помощью рывка мне удавалось не давать ему сократить расстояние, все дальше убегая от источника. Несколько километров мы преодолели за несколько минут, и я почти достиг места, где возможна была телепортация, когда Тихондрий смог приблизиться на смертельно опасное расстояние. Развернувшись, я принял удары его когтей на глефы и вновь отскочил, но Натризим не собирался давать мне поблажки, он бросился следом и налетел на новые мины. Но не это стало для него самым плохим, а то, что следом за взрывами мин в него полетели десятки заклинаний и стрел. От большинства он успел уклониться, но пущенный умелой рукой чакрум внезапно сменил траекторию и ударил по врагу, пробив его грудь. И в этой ситуации Тихондрий внезапно не стал мешкать. Он выдернул из груди чакрум и создал защиту, достаточно мощную, чтобы продержаться хоть несколько секунд, после чего сбежал со скоростью едва ли не большей, чем преследовал меня. «Умная тварь», — прокомментировал этот поступок я и повернулся к отряду. «Эта ловушка, как можно было догадаться, не была спонтанной. Подобное действие заранее обговаривалось в случае, если врагов близ озера окажется слишком много и стоило себя похвалить. Все прошло в соответствии с планом. Вот только мешкать было нельзя. Все к порталу». Схема портала была подготовлена заранее, и потому оставалось лишь встать в его круге и активизировать заклинание. Весьма кстати мелькнула мысль о воде источника, заключенной в накопителе, и я с радостью обнаружил, что она доступна мне. Удачно, что силы, заключенные в артефакте, помогут мне уже сейчас. Начинаю сплетать заклинание, и некое неясное чувство заставляет меня торопиться. Вскоре это чувство приобрело вполне различимые формы, когда нам навстречу стала приближаться полыхающая магией фигура. Не магией скверны, но синей магией источника, и я сегодня такую уже видел. Последние плетения складываются, и в этот момент королева нанесла свой удар. Настоящая энергетическая буря устремилась в нашу сторону, готовая одним толчком снести весь мой отряд, и, понимая, что не успеваю, я одним резким движением активировал плетение. Примечание к части. Гвардия Асшары. Глава 3. Перемещение прошло успешно. Мы ведь все были живы, хотя экстренная телепортация с неоконченным плетением такого совсем не гарантировала. Правда, была и одна проблема. Телепортировались мы куда-то в небо и согласно природным законам начали, все более ускоряясь, приближаться к земле. «Используем воздух вверх», — крикнул я, начиная сплетать заклинание. И меня на удивление поняли. За пару секунд до встречи с поверхностью в землю ударили сразу несколько плетений, а затем навстречу нам рванулся мощный поток ветра, сбивая скорость падения. В результате нашу посадку нельзя было назвать мягкой, но все остались живы, и это было главным. Доклад. Никого не потеряли? Пока в отряде шла перекличка, я решил осмотреть место, на котором мы приземлились. Однако сказать хоть что-то о нем было затруднительно. Никаких энергетических сущностей и следов магии рассмотреть не удавалось, главным образом потому, что их попросту не было. Не было здесь ни строений, ни хоть каких-то творений рук эльфов. На лагерь близ Сирата эта местность тем более не походила. Все окружающее пространство представало передо мной в голубоватом свете, что послушно отражал деревья, кусты, траву. Последняя мысль заставила меня замереть. Вот оно. С тех пор, как я побывал в Источнике Вечности, постоянно чувствовал какое-то изменение. Это ощущение было совершенно отчетливым. В первую очередь обратила на себя внимание большая легкость тела, прибавились силы. К слову, магический резерв несколько возрос, однако не так значительно, как можно было ожидать, хотя это могло объясняться простой неготовностью тела принять больший объем энергии. Впрочем, достаточно было уже и того, что положительный эффект был, а вот изменения в зрении я не заметил. Даже не знаю, как подобное объяснить. Случается ведь подобное, верно? Однако не это было сейчас важно. Изменение в фокусе зрения значило очень многое, но стоит выяснить, что именно стало во мне другим. Достаточно было бы и зеркала, но подобных вещей я с собой не носил. Что ж, обратимся за помощью.